Часть вторая. Человек ниоткуда. Глава первая. Главный по тарелочкам. Положение Виктора Сергеевича было глупейшим. Но вот как вы, уважаемый слушатель, объясните в 1958 году капитану госбезопасности, откуда у вас паспорт гражданина не СССР, а Российской Федерации, с царским орлом? Откуда у вас валюта этого государства, часы фирмы недружественной СССР Японской империи, а также рации фирмы с территории, входящей в Японскую империю? Или как вы объясните, что в первой половине 21 века вошли в вокзал и оказались в нем же, но в середине 20-го? Да еще в истории, которая пошла по-другому. Тут и оно. Виктор внимательно посмотрел на разложенные на зеленом сукне стола улики и спросил, можно поближе посмотреть? Можно, ответил капитан Ковальчук. Не спешите с ответом, подумайте. Мы не собираемся предъявить владельцу этих вещей обвинение в связях с японскими спецслужбами. Если не возражаете, ваш ответ будет записываться на магнитную пленку. Не возражаю. Ковальчук достал из стола микрофон и поставил его на стол, затем подошел к ящику магнитофона и щелкнул переключателем записи. Послышалось гудение. «Действительно не будут предъявлять», – подумал Виктор. «А впрочем, то, что Самсунгу сегодня такого не изготовить, наверняка и для них понятно. И то, что человек с паспортом РФ и российскими деньгами засылать – полный бред». А ответ им знать надо. И он сказал, «Да, я знаю эти вещи. Это мой паспорт, выданный беженским РОВ согласно указанной в нем дате. Паспорт настоящий, действительно. Это мои деньги в валюте Российской Федерации начала 21 века. Курс к доллару около 30 рублей за доллар. Стоящие, полученные в качестве заработка на постоянном месте работы, трудовые доходы. Это часы Ориент с браслетом, приобретены в магазине хронограф на улице Грибоедова. Это мобильный телефон городской радиотелефонной сети, принцип работы цифровой, полупроводниковый на интегральных схемах, большой степени интеграции. Производство компании Samsung Южная Корея. Китайская сборка. Приобретен в магазине Евросеть на улице 3-го интернационала напротив почты. Сим-карта российского оператора мобильных сетей МТС. Ковальчук выслушал все это абсолютно спокойно и невозмутимо. Профессиональная выдержка, однако. Мелькнул у Виктора, затем спросил. Скажите, кто вы и каким образом сюда попали? Я Еремин Виктор Сергеевич, родился в 1958 году в СССР, в городе Брянске, в роддоме города беженца на улице Комсомольской. До недавнего момента проживал в городе Брянске, работал компьютерщиком в одной из фирм, то есть в качестве специалиста по обслуживанию электронной цифровой вычислительной техники предприятия. Попал сюда случайно. Объяснений причины способа попадания на данный момент не нашел. Утром я пошел на вокзал Орджоникидзе-Град за билетами в кассу предварительной продажи. Внутри здания вокзала обнаружил, что нахожусь в настоящем времени. Ковальчук некоторое время молчал. Казалось, этот странный ответ его устраивал. То есть вы не можете объяснить, как сюда попали? Нет, на данный момент нет. Хотите ли вы нам что-нибудь сообщить или заявить? Вот тяна, что и должно означать. Не поверил и ждет откровенного признания в чем-то? Или что-то другое? На данный момент у меня нет заявлений. О произошедшем я не заявил сразу, поскольку это слишком необычно, и лица, к которым бы я обратился, могли мне просто не поверить. Я пытался вернуться, несколько раз заходя по утрам на вокзал, но результата не было. Ну, то, что вы не заявили сразу, это достаточно объяснимо, особенно учитывая то, что в предыдущие десятилетия возникали некоторые причины, чтобы нам не доверять. Ваша осторожность вполне понятна. Да, и часовщик, купивший часы, ни в чем не виноват. Он ничего не знает. Часовщик сразу нам позвонил, сказав вам, что пошел в сберкассу. Кстати, сберкасса в это время еще не работает. Так что, собственно, вы продали часы нам. Затем вы неожиданно проявили способности к конспирации и вас потеряли. Но тут же вы объявились на кафедре, и потом пошли на регистрацию. Уже из этого можно было сделать вывод, что вы не являетесь профессиональным агентом. В лаборатории в тот же день мы обнаружили спрятанные вами вещи. Ввиду их, мягко говоря, необычности и необъяснимости с точки зрения обычно возникающих версий, было решено наблюдать за вами, стараясь держать вас по возможности на виду. За это время эксперты выяснили, что ваш АРТ, или как вы его называете, мобильный телефон, создан по технологиям, которыми на данный момент ни одна страна не располагает, и должен работать с приемным оборудованием, которое при нынешних технологиях невозможно разместить скрытно. Ваши деньги и документы имеют средства защиты от подделки, которые используют технологии, неизвестные ни одной из стран Гроссфир. Таким образом, поскольку Бога нет, оставались две версии, в целом не противоречащие современной науке. Либо вы попали с другой планеты, возможность чего однозначно признана, либо из другого времени, о чем в науке однозначного мнения пока нет. Из ваших действий в эти дни следовало скорее второе, если только в космосе не существует точной копии Земли и Брянска. Осталось только задать эти вопросы вам. Ковальчук подошел к магнитофону и остановил запись. А можно мне тоже задать вопрос? Да, конечно. Я арестован? Нет. Склонности к поступкам, опасным для общества, вас не замечено. Если вы хотите, вас сейчас отвезут обратно в машиностроительный институт, как я и обещал. Помогут с паспортом. Потому что как вы без нас все это объясните? То есть я могу идти хоть сейчас? Конечно. У меня к вам только один вопрос. А вы хотели бы попасть домой? В смысле обратно, в свое время? Разумеется. А что, разве есть такая возможность? Ну, полностью что-то гарантировать нельзя, но если наши ученые более тщательно изучат ваш случай как явление, то, может, и получится. Есть некоторые гипотезы. Со своей стороны, рассказав о своем времени, вы помогли бы нам избежать каких-то ошибок в будущем, обратить внимание на перспективные направления в науке, технике и так далее. Подумайте. Принуждать вас никто не собирается. Можете не спешить с ответом. Допустим, я согласен. И на какой основе я буду работать? Вам будет предоставлено все необходимое, а жить удобнее, конечно, здесь, а не в студенческом общежитии. Сюда же будут приезжать специалисты. Я не совсем об этом. Во-первых, я как-то привык получать заработок за работу, а не быть просто на иждивении. А во-вторых, что будет тогда, когда интерес ко мне будет исчерпан? Ну, во-первых, вам незачем беспокоиться. Вы уже и так показали себе как нужный специалист, и в советской стране всегда найдете интересную и хорошую работу. Если для вас это так важно, сейчас можем принять вас на работу как штатного эксперта. Простите, а эксперта по какой части? По неразъясненным науке явлениям. Вот вы сейчас как раз такое явление и представляете. То есть я буду экспертом по самому себе? Ну а кто же вас лучше знает, кроме вас самих? Логично. А как же командировка в Харьков? Все уже согласовано, не волнуйтесь. Опытный образец по варианту института тоже будут изготавливать и испытывать. Мы этот вопрос решим. Вы же в нем уверены? Конечно. Только те, что отстаивают образец с металлическими муфтами, тоже грамотные и честные специалисты. Они не вредители. Они просто не знали такого варианта, и мне не хотелось бы, чтобы у них были какие-то неприятности. Ни у кого неприятностей не будут. Испытывать будут оба варианта. Объективно смотреть, как они себя покажут. Спасибо. Да не за что. Если больше вопросов нет... Да, еще... Зинаида Семеновна, которая на кафедре машинисткой работает, тоже ничего не знает. Это я на всякий случай. Нелинова Зинаида Семеновна – наш внештатный эксперт-биолог. Оперативной деятельностью она не занималась. Но тут случай неординарный. Пришлось срочно внедрить ее на кафедру, чтобы понять, кто вы и откуда. Она по профессии врач. Сейчас заканчивает второй институт, работает в детской больнице у стальзавода. Очень хороший специалист, коллеги хвалят. Увлеклась космической биологией, подавала заявление в отряд космонавтов. Занималась многими видами спорта, но в ответ не поступила, и нам порекомендовали ее в качестве местного эксперта. По всем отзывам, хороший человек. Кстати, она хотела вас видеть, если вы не против.